потому что еще один непререкаемый авторитет в области судостроения наглядно доказал королю несостоятельность такого движителя. Он спустил на воду судно, где винт был приделан спереди, огромный, в тех же масштабах, что на самолете. Ничего удивительного, что первое же испытание этого монстра показало полную несостоятельность винта в роли судового движителя. Примеров множество. Можно отыскать перспективных молодых гениев, пока они еще юные и голодные. Их никто не убивает. Достаточно осыпать золотом и направить их энергию на создание заведомо мертворожденных идей и проектов. Или споить. Или устроить карьеру, богатую невесту, пост при дворе, дабы отвлечь от работы. И, наконец, можно забрать наверх, поймав на самую страшную приманку — обилие знаний. Бедняга глотает знания, пока не сообразит, что все усвоенное он применить на отсталой земле просто не в состоянии. И в магистериуме появляются новые преданные служители. Позвольте, а почему же Снольдеру не воспрепятствовать делать пулеметы и самолеты? А потому что и пулеметы, и патроны к ним, и самолеты производят чуть ли не вручную, по штучке. Они дороже золота, и наладить сколько-нибудь массовое производство нет возможности. Зато налицо резкий технологический разрыв. В иных странах еще в ходу арбалеты, в другой смастерили вооруженный легким орудием автомобиль. От чего возникают самые разнообразные коллизии, соперничества. И что же во-вторых? Во-вторых, никто не задумывается, что поток Апейрона, на коем зиждется благополучие Ларов, может иссякнуть. Пока такие предположения не вышли из стадии тщательно засекреченных гипотез, но игнорировать их нельзя. Даже если это произойдет через сотни тысяч лет, нужно подготовиться. Магия подчиняется, если подумать, тем же законам, что и солнечная активность, глобальное изменение климата. Как вам мои аргументы? А, еще. Каких бы ошибок мы с вами не натворили, лучше действовать, ошибаясь, чем сохранять старый порядок вещей. Империя в нынешнем ее виде себя изжила. А я-то считал вас вертопрахом, — сказал Сварог. — Многие до сих пор считают меня пустым авантюристом, и это мне только на руку. — Что скажете? — Это серьезно, — сказал Сварог, — весьма серьезно. — А как нам быть с князем тьмы? С городом, наконец? — Не преувеличивайте ужас, исходящий от князя тьмы. А город... город на какое-то время может стать надежным союзником и противовесом иным силам, как и тот, чье имя вы произнесли с таким отвращением. «Бывают противовесы, с которыми лучше не связываться», — сказал Сварог. «Сунешь пальчики в рот и не заметишь, как челюсти руку по плечо загробастают. В таком предприятии невозможно обойтись без риска». «У вас, лорд Сварог, есть одно ценнейшее качество. На вас не действует, я знаю». «Ого! Они решились вам это рассказать?» «Не ожидал от них права. Но так даже лучше. Теперь вы понимаете, что станете равноправным партнером. А Делия... почему она непременно должна остаться в живых после совершения столь славного подвига?» «И вам ее не жаль?» «Вы пришелец», — сказал орк. «Вы недавно здесь. Будь вы с раннего детства воспитаны как Лар, на многое смотрели бы иначе. Вы, собственно, юнец Лар. В юности мы все жалостливы и сентиментальны, но, став старше, осознаем, за время твоей жизни на земле сменится два десятка поколений». У нас еще не появятся новые морщинки, а тысячи девушек, не менее очаровательных, чем Делия или Арталетта, превратятся в седых старух. Внизу живут быстро. Что вам Делия? Через 30 лет вы ничуть не изменитесь, а она — Дели ваша Мара. Улыбка орка стала слегка напряженной. И потом, вы мой должник, лорд Сварог. Вы не знали?